И автор говорит, смотрите, что правдивость, внимательно, он говорит, правдивость – это фарда айн. Это индивидуальная обязанность каждого. Не фард кифая. Фард у нас двух видов бывает, вы знаете. Фард айн и фард кифая. Чем отличается фард айн от фард кифая? Фард айн – это то, что обязан каждый. Индивидуальная обязанность каждого. Кифая, фард кифая – это что? То, что кто-то в уме обязан это делать. Если кто-то берет на себя эту обязанность, с других она что снимается? Но если что никто не делает этого, тогда грех ложится на всех, кто это может делать. Хорошо? Поэтому это фардайн. Правдивость – это индивидуальная обязанность каждого. Поэтому не говори, раз это индивидуальная обязанность, фардайн, а не фардкифай, не говори, ну ничего, я буду говорить неправду, но другие же есть, которые правду говорят. Нет, нельзя. Некоторые ученые делают исключение для такой вещи, как таурия. Таурия, что такое таурия? Это когда ты говоришь нечто, что может быть понято двояко. Что может быть понято двояко. То есть твоя речь, она допускает два понимания, оба они правильные, но ты имеешь в виду одно, а хочешь, чтобы тот, кому ты это говоришь, понял другое. Вот это называется таурия. И некоторые ученые говорят, что таурия является исключением. То есть, да, необходима правдивость, это фардайн, кроме таурия. Но на самом деле, Шебн Усамин говорит, нет нужды говорить о том, что это исключение, потому что таурия, она, собственно говоря, не является вообще что ложью. Таурия, она что? Она тоже правда. Но правда, если смотреть на то, что человек имеет в виду сам, в душе, когда говорит эти слова. Правда это? Да, это же правда. Ибраим, алейхиссалям, сказал вот этому царю, тирану, притеснителю, про свою жену, Сару. Он сказал, это моя сестра. Ази ухти. Это таурия. Это таурия. Это не правда или правда? Это правда. Это правда с точки зрения, что было при этом в сердце у Ибраима, алейхиссалям. Ибраим, алейхиссалям, он имел в виду, что сестра в религии она. А тот, тиран, он понял как, что это сестра его по происхождению, то есть кровная сестра. И это не ложь на самом деле, хотя Ибраим, алейхиссалам, из-за чистоты его, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он в судный день не захочет заступаться за людей, ходатайствовать за них, откажется совершать шафа и приведет в качестве причины, почему он отказывается делать шафа и стесняется перед Аллахом делать шафа, ходатайствовать, он говорит, потому что я солгал трижды. Но на самом деле мы сказали, эти его слова, они не являлись ложью. Если только с той точки зрения, что это было для чего сказано, чтобы запутать вот притеснителей. Притеснителя несправедливого, который покушался без права. А с точки зрения того, что было в душе говорящего, это что? Это правда. Еще некоторые уляма приводят в качестве исключения. То есть правдивость, да, обязательно, но приводят в качестве исключения то, о чем сказано в хадисе. Что «Раххаса Набию саллаллаху алейхи ва саллям миналькезиби фи саляс». Пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил из лжи три вещи. В трех вещах. «Филь харб» – это на войне. Это «Филь ислах бейна нас» – при примирении людей. И третье – это «кавлю радю лимратии», то есть слова человека, которым произносит, что говорит своей жене. То есть в этих трех вещах допускается. Но часть ученых говорят, что на самом деле здесь нужно понимать разрешение на ложь, понимать как разрешение на таурию, а не на просто ложь. Хорошо? То есть не ложь вообще, вот сама ложь, просто говори неправду и все, да и лги. А здесь разрешение на таурию. И Аллаху Та'алям это правильное мнение, что речь идет о таурии здесь. Первое это что? Военные действия. Да, война это обман. Война это обман, но ни в коем случае ничто, не вероломство. То есть если ты кого-то заверил, заключил договор, а потом берешь и вероломно нарушаешь этот договор, заверив человека в безопасности. Нет, это нельзя ни в коем случае. Но обман, то есть какие-то маневры. Например, ты хочешь отправиться в какую-то сторону, делаешь вид, что ты едешь в иную сторону. Так обманываешь противника. Или, например, хочет военачальник, полководец убедить противника в чем? В многочисленности его войска. Хотя на самом деле войско немногочисленное. Как это делал Аль-Ка'каб ибн Амр в одном из военных походов? Он разделил войско на несколько частей, в разных местах их расположил, в разных сторонах. Их было очень мало. Но он так их распределил, так расставил, так дислоцировал, что противник подумал, что их очень много. И там они, и тут они, и здесь они, и подумал, что много. Это, или как Али ибн Аби Талиб, история, да, известная, когда вышел он для Мубараза. Мубараза, что такое? Раньше перед сражением выходил один человек с одной стороны, от других еще один человек выходил. И сначала перед сражением они друг с другом сражались, а после этого уже начиналось сражение между войсками. И Али ибн Аби Талиб вышел, еще с ним другие вышли. И со стороны противника, хорошо, вышел человек. Али ибн Аби Талиб сказал: «Я не вышел для того, чтобы сражаться с двумя». И тот обернулся, потому что, как я же один вышел, кто еще со мной там сзади вышел? Обернулся в это время, и Али ибн Аби Талиб в это время его поразил. То есть здесь он как-то заверил его в чем-то, какой-то договор был? Нет. Он просто сказал: я не вышел, чтобы сражаться с двумя. Правда, правда. Таурия, да. Я не вышел, чтобы сражаться с двумя. Но тот человек обманулся, повернулся и воспользовался этим Али, радиаллаху анху. Второе, что сказано, алислах бейна нас, да, то есть примирение людей друг с другом. То есть, если враждуют какие-то люди, то сказано, что здесь тоже разрешена ложь. Но на самом деле мы говорим, что не ложь прямая, вот лги и все. Потому что хотя бы та опасность есть, что потом это выяснится, что это не так. Это еще хуже потом станет от этого. Поэтому не ложь имеется в виду, прям прямая ложь, скорее всего, а имеется в виду, что таврия. Опять же, то есть, например, говоришь что-то, что правда является, но тот человек понимает по-другому, это способствует примирению. Например, говоришь: он за тебя все время молится. Все время за тебя молится. Хорошо? И тот человек слышит эти слова, и его сердце размягчается. А что имеешь в виду? Имеешь в виду, что ты в намазе за всех верующих молишься. Правильно? Саламу алейна, аля ибадиллахи салихин. Салли аля Мухаммад, аля али Мухаммад. Ты молишься за всех верующих, за уму Мухаммада, саллаху салям, и за этого человека тоже молишься. То есть прибегаешь к таврии и избегаешь лжи прямой. То же самое касается отношений между мужем и женой. Какие-то такие слова, которые не являются какой-то откровенной ложью, хорошо, а таврия, то есть они два смысла имеют. Два смысла имеют. Иногда, когда это необходимо для мира в семье, это применяется. Например, говорит: ты у меня самая красивая. Хорошо, ты у меня самая красивая. То есть жене говорит, может быть, она некрасивая совсем, может, очень страшная, но у него она самая красивая. Хорошо, это имеет в виду, хамдалилля, способствует чему? Миру в семье и так далее. Или жена говорит: какие мускулы у тебя? Например, мужу говорит. Может, там и нет мускулов. Но он так понимает, что как будто она восхищается его мускулами. Имеется в виду, какие у тебя мускулы, да. То есть это таурия. Это таурия, то есть не какая-то откровенная ложь. То есть это мнение Аллаху Та'аля, оно близко к истине. Именно это понимание данного хадиса. Потому что ложь, вот эта откровенная прямая ложь, как сказано, ягди или аль-фуджур. Да, ягди или аль-фуджур. То есть она ведет к чему? К нечестию. Ложь ведет к нечестию, говорит пророк, алейхи салям. А здесь ведет к чему? К благу. Поэтому все-таки это не прямая ложь, а скорее всего это таурия. И человек, он и в отношениях с женой должен быть внимателен. Особенно, чтобы ни в коем случае не привыкать ко лжи. И даже к таурии тоже не привыкать все время. Потому что некоторые люди чересчур пользуются этим, ссылаясь, опираясь на этот хадис. Начинать чересчур этим пользоваться. Тем более лгать открыто. Почему? Потому что жена, женщина, она начинает потом доискиваться до правды, хочет узнать, как на самом деле, и потом узнает, что, оказывается, это была неправда, а потом уже она не верит ему, потом начинает его обвинять в лживости. Может быть, это, наоборот, станет причиной того, что она будет ненавидеть его, и даже будет это, может быть, причиной чего? Развода. Вот, все, он лгун, он заврался и так далее. Но здесь нужно быть осторожным. простые люди некоторые говорят, так распространено среди людей, ложь нельзя, если это кому-то вредит из людей. Или это покушение на чье-то имущество, если хочешь забрать чье-то имущество незаконно, вот тогда ложь нельзя. А так, есть ложь белая, есть ложь черная, есть ложь белая, говорят они, то есть делят на две части. И, то есть белая, то есть имейте в виду, что это дозволенное, черное, которое запрещено. Но это в религии простых людей, у которых нет знаний, хорошо, а не в шариате Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ложь, она запрещена. Нет, белая или черная. Хорошо, ложь, она запрещена. Вся она черная. Удивительно, некоторые даже тулябу-ль-ильм так считают. Говорят, что вот ложь для пользы, она дозволена. Вопрос теперь. Когда вот так просто кто-то говорит, ложь для пользы дозволена. Где критерий? Где мерило пользы? Это твое настроение? Твои взгляды, твое мнение, что польза, а что не польза? Поэтому так говорить это неправильно. И некоторые люди даже, чтобы скрыть какие-то свои недостатки, какие-то свои промахи, какие-то свои проступки, начинают говорить, когда ему говорят, вот ты сделал то-то и то-то, ты поступил так-то и так-то, он говорит, нет, я так не делал. Нет, я так не делал. Хотя и свидетели есть того, что он это делал. Но при этом он упирается и говорит, я этого не делал. И при этом он еще из талабатари, из людей, которые являются искателями знаний. Это большая ошибка. И человек думает, что ну, я это делал, потому что польза есть, чтобы от себя отвратить какой-то вред, какое-то зло. Но это неправильно. Человек, он должен быть правдивым. Должен быть садук правдивым, потому что это приказал пророк, алейхиссалату вассалям. Даже если это сложно, нужно быть правдивым. Потому что он сказал, алейкум бисидк. Вы обязаны придерживаться правдивости. Файна сидк яхди альбер. Потому что правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет к раю. Человек будет говорить правду, и это харра сидк, искать правду, то есть стараться говорить правду. Хатта юктаба индаллахи сиддика, пока не будет записано у Аллаха правдивейшим. Ва иякум аль-казиб. И остерегайтесь, запрещается вам, что ложь, фаинна аль-казиба яхди иля аль-фуджур. Потому что ложь ведет к чему? К нечестию, фаинна аль-фуджур яхди иля Нар, а нечестие ведет к адскому огню, вана язалю раджуль якзиб, ваятахарра аль-казиб, хатта юктаба инда Аллахи казаба. И будет вот так человек продолжать говорить неправду, лгать. И ятахарра аль-казиб старается, ищет, да, чтобы сказать неправду, хатта юктаба инда Аллахи казаба, пока не будет записан у Аллаха как лжец. Да спасет Аллах субхана ва тааля. Это то, что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям.